Глава 13. Муравьев. В приемной губернатора мебель красного дерева, ковры, хрустальная люстра, на столиках, отделанных медью, фарфоровые вазы. Важные чиновники и офицеры, и старые, и молодые, то и дело проходят мимо. Казак Алексей Бердышев подумал, что каждый из них верно в таких чинах, что явись на Шилку, все встречали бы его как самого Кандинского или пристава Размахнина. Начальство было больше, чем простого народа на Устрелке, и, глядя на него, брала отрыбь. Страшно становилось жить на свете, где кругом столько силы и важности. Вдруг в губернаторском кабинете послышался какой-то шум, распахнулись резные двери, зашелестели шелка, и запортьер пахнул на казаков знакомым запахом войлочной юрты. К их удивлению из кабинета повалили буряты, растерянные и сияющие. Они останавливались в дверях, низко и почтительно кланялись куда-то вглубь кабинета. Нетрудно было догадаться, что буряты, которых сильно потесняли купцы и чиновники, нагрянули к новому губернатору с жалобами и прошениями. По счастливо испуганным лицам бурят видно было, что губернатор принял их обходительно и что-то пообещал. Знакомый вид бурят среди богатой мебели, ковров и картин приободрил забайкальцев, давал им надежды, что, быть может, и над ними не грянет гром, что губернатор не зверь. Пятясь задом, отвешивая поклоны, явился из кабинета лама. Он был в красной курме и черных очках. Казаки при виде бурят чуть было оживились, но тут подошел офицер и потребовал их к губернатору. Появился Корсков. Он предупредил: о чем бы ни шла речь, говори чистую правду. Сердце Алешки обмерло. Начальство, как охотники к берлоге, подступило со всех сторон. Лакей открыл двери с позолоченными кольцами в пастях у резных львов. Оба забайкальца. Седой и плотный великан Карп и русый казак Алексей в ячигах и кожаных рубахах вошли за офицером в огромную комнату с высокими окнами в сад. За столом, в беспорядке заваленным бумагами и книгами, сидел губернатор. Рыжеватые волосы его были зачесаны наверх и взбиты, лицо багровое, правая рука на перевязи. Потому как, сощурившись, посмотрел он на вошедших, Алешке показалось, что губернатор лукав и зол. — Кому-то попадался, — заметив его руку на перевязи, — подумал Алешка со страхом и неприязнью. Корсков представил забайкальцев. — Чем ты занимаешься на заводе? — спросил Муравьев у старика Карпа. — Да какие у нас работы, ваше высокопревосходительство! Мы ведь и живем далеко от завода, так что прозываемся заводскими, а на заводе, почитай, не бываем. Заводских работ немного. Когда велят, урок отбудешь, дров нарубишь, а то рыбу ловим, начальство же идет. Муравьев уже знал. Крестьяне, приписанные к заводам, годами сидят без казенного дела, их жестоко притесняют горные чиновники. — Бывает, и соболя принесем, — продолжал Карп, — тогда уж не неволят, живи, как знаешь, и за них стараемся. — А пашня у тебя есть? — А как же? — Бердышев? — неожиданно грубо спросил губернатору Алексея. — Однако Бердышев, ваше высокопревосходительство, — бойко ответил Алешка, стараясь не растеряться. — Однако... Насмешливо повторил Муравьев и, прищурившись, оглядел казака с головы до ног. Как показалось Алексею, он остался недоволен осмотром. Губернатор встал. Он оказался невысок ростом. — Ты бывал на Амуре? — спросил губернатор. — Однако бывал, ваше высокопревосходительство. Без «однако» Алексей от волнения ничего не мог сказать и чувствовал, что получается нехорошо. Генерал опять сощурился. Карпу подумал, что он сейчас подступит к Алешке и за такие разговоры даст ему оплеуху здоровой рукой. — Ты только на Амуре бывал? Или в тайгу ходил и видел, какие там земли? — Везде бывал, — ответил Бердышев. — Но живут ли китайцы на тех землях? — Нигде не живут, — сказал Алексей. — Есть у них жилые места за Амуром по правому берегу, а по левому почти что пусто. — Только торговцы туда приходят, — молвил седой старик Карп. — Зайдут, поторгуют с народами и уберутся. — А чиновники бывают? — Нет, чиновникам не бывает. — Почему не бывает? — возразил Алешка. — Заходят чиновники. Только они ходят переодевшись, чтобы не признали их, выдают себя за купцов. — Почему же они так делают? Кто ж их знает? — Ну, так это и наш так ходит, — согласился Карп. — Верно. «Наше начальство тоже там часто бывает», — добавил Алешка. «Вот был у нас атаман до Скобельцина. Я не знаю, Скобельцин-то ездит туда или нет», — сказал казак, хитро поглядывая на Карпа и как бы показывая, что не надо выдавать своего атамана. «А тот, бывало, каждую зиму соберет человек 5-6 и отправляются в тайгу, на Мур или на Уршу, или куда еще. Ну, бывает, полицейские ходят туда с ними». По речкам собирают ясак, сорочин, стамгусов, много мехов берут. — Для кого же? — спросил губернатор. — Как для кого? — ответил Алексей. — Для себя. На казну орочины из той земли сами привозят ясак и отдают на границе, на постах. У меня друзья есть орочины, они ко мне приезжают и жалуют, что за ними наши урядники и атаманы до самой Сунгари доходят. Слушая ответы казаков, губернатор вдруг высвободил из перевязи больную руку, присел за стол и, свободно ухватив ею перо, что-то быстро написал на бумаге. — Далеко ли заходит? — спросил он. — Далеко, — ответил Алексей, поглядывая мельком на губернаторскую руку и удивляясь, как быстро она оздоровела. — Пока всех там не оберут, не выйдут, — продолжал он. — Я на Амгуне бывал. Так туда и из Удского края даже сам исправник ездит, а всем говорит, что земля китайская и другим ездить не позволяет. — Как же, ему выгодно, — подтвердил Карп. — Туда явилась экспедиция какая-то. Так он страстейно сказал, что и дороги-то нет, что и манжуры схватят. Немец был над экспедицией начальник. Он все записал и подался в обратную сторону. А исправник тулуп надел. Залез на оленя, колокол на шею и поехал через эти горы за ясаком. А на Бурею опять попы ходят. Тоже ясак берут на церковь. Вот те далеко заходят. Я встретил их в низовье Бурии. Там и место хорошее. Лесам нет конца. И луга есть, и степи такие, что глазом не окинешь. Вольно. Начальств никакого нету. Тайга густая, как стена. Звери только ловить успевай. — Разве лучше там, где нет начальства? — строго спросил Муравьев. — Разве вас в Забайкалье теснит начальство? Ведь на Усть-Стрелке, пожалуй, никакого начальства и нет. — Как нет? — Всему Забайкалью кандинские вздохнуть не дают. Они нас сильнее давят, чем Орочин. Орочина, если спугнешь, он-то уйдет на новые места, его и не сыщешь. А мы на одном месте живем. У нас хозяйство, служба, куда денешься? — Кандинские? — вскричал Муравьев. — Да какие же они начальники? — Они торгаши. Муравьев еще в Петербурге слышал о забайкальских богачах кандинских. — Мы у них товар берем, им подчиняемся, — сказал Алешка. Муравьев опять сел за стол и стал писать. — Ну, а столкновений у вас не бывало с манжурами? — Был случай. — сказал Карп. — Моего товарища Маркешку схватили. Он в Китай уехал верхом на полковнике манжурском. Тот толстый был, сидел в нарте, а Маркешк маленький. Стали барахтаться, царапаться, кусаться, а собаки испугались и утащили их. Потом, однако, через полгода Маркешка в тяхте объявился. Его чуть не через весь Китай в клетке везли. — Почему ж вы туда ходите? Ведь туда проникать запрещено. — Почему ж не ходить? — ответил Карп. — Там наша старая земля. — Что значит ваша старая земля? — А мы знаем места, где чья была заимка. Маркешк показывал свою пашню, так на ней березы выросли в два обхват толщиной. Говорит, старикова пашня там была, и он эти места знает. — Где ж эта пашня? На Муре, где Албазин стоял, так немного пониже. — Ты знаешь место, где стоял Албазин? — удивился Муравьев. — Могу показать, — ответил Карп. Губернатор велел Карпу повторить рассказ о столкновении под Айгуном, который знал по протоколу. — Так ты отказался поклониться манжурскому генералу? — спросил он. — Так точно! — вытягиваясь, отчеканил старик. Рассказ этот губернатору понравился. Ему по душе были все признаки уважения и почтения к русскому начальству, и тем приятнее было пренебрежение к начальству нерусскому. До этой встречи его беспокоил вопрос, оказывают ли забайкальцы достаточное уважение власти. Губернатор спросил, какие города на правом берегу Амура? — На Амуре? Какие города? — воскликнул Алексей. — Айгун да караулишка на Улус-Мадоне. На той стороне стоит у реки. Три юрты да будка. Они следят, чтоб русские по Амуру не ходили, сами не ходят и нашим идти не дают. Айгун, большой ли город? Ну, какой большой? С Иркутском несравнимо. Так себе, деревушка. Стены из глины. Стоят пушки в деревянных ящиках, а там дальше за Айгуном пошла тайга да тайга. Бывал ли ты на устье Амура? Никак нет. В Тугуре был и прошел горами на Амгунь. Морем сил не было идти, ветер живьем сжигал. А ты пошел бы? — Да можно было б, — безразлично, — отвечал Бердышов. Муравьев заходил по кабинету. — Проворный, как хорек, — подумал Алексей. Губернатора брала досада, что казаки не поинтересовались, куда идет река и как выходит в море. Он остановился около них и стал браниться, что кроме торговлишки и соболишек они знать ничего не хотят. — Какие вы казаки! — Подскочив к Алексею, трепал он его рубаху. — Вы торгаши? Кожаные рубахи и чиги. Разве сапог у вас не делают? — А потом, как же так? Один из вас казак, а другой мужик, а оба бердышовые и ничем друг от друга не отличаетесь. Когда губернатор отошел, Карп спросил, — А можно ли ходить на Амур? Губернатор ответил, что пришлет на устрелку полицейского офицера, и ничего нельзя делать без его позволения. Ходить на Амур нельзя, не спросившись у него. — Вот новая напасть, — подумал Алексей. Короткий зимний день кончался. В кабинет вошел человек, стал зажигать свечи. У зеркал и среди хрусталя во множестве загорелись яркие огни. — Во, светло! — прошептал Карп. — Всю ночь обутки шить можно. Все, что мы тут говорили, никому не открывать, — строго предупредил губернатор, отпуская казаков, — всю беседу держать в тайне. Проводив Бердышовых, губернатор некоторое время молча поглядывал на щеглеватого Корского, настороженно сидевшего напротив него в кресле. Очевидно было, что Преамурье не населено китайцами. Но, кроме того, Муравьев почувствовал другое, что в здешнем народе никогда не переставали амурскую землю считать русской, и что у забайкальцев сильно стремление на Амур. «Рассуждает про Албазин, о том, что там были пашни их дедов», — воскликнул губернатор. «Про Албазин, о существовании которого мы почти забыли». Вдруг, словно из глубины веков, явилась ко мне живая история. Казаки знают места пашенных предков, ходят на Амур, для них это своя земля. Корсков молчал, внимательно слушая губернатора и стараясь запомнить все, что он говорит. Муравьев был пылкий и подвижной человек. — Что сейчас Петропавловск? — вскакивая, воскликнул губернатор. — Жалкая деревушка. А будь у нас Амур... Мы могли бы построить там первоклассный порт. Кто владеет Камчаткой, владеет полями. Исполняя повеление Николая, Муравьев по приезде в Иркутск изучал сведения о Камчатке. Грузы для портов, продовольствие, товары шли туда из Кронштадта на транспортах, которые посылались раз в несколько лет. Другой путь был сухопутным. Мука отправлялась гужом до верховьев Лены, потом грузы плыли на баржах, выгружались в Якутске. Оттуда, на лошадях, Вьюком везли их по огромному и труднейшему пути через леса, хребты и болота с перегрузкой в Охотске на суда и через Охотское море отправляли на Камчатку. Была еще одна дорога на другой порт, Аян, лежащий южнее Охотска. Дорогу эту по реке Майи несколько лет назад начали заселять крестьянами из России. Теперь эти переселенцы жили деревеньками в несколько домов или в землянках. Эти новые деревеньки отстояли друг от друга на 50-60 верст. Население в них, как узнал Муравьев, вымирало. Конечно, куда проще сплавлять все необходимое для Камчатки по Амуру, как бы сама природа положила тут великой реке течь на восток. Муравьев покачал головой и умолк. Он вспомнил, как царь сказал, что Амур — река бесполезная, что в устье ее могут входить только лодки. В Петербурге твердят, что Амур теряется в песках. Средств на исследование не хотят отпустить, будто бы опасаются осложнений с Китаем. Боятся, что Китай закроет чайную торговлю в Кяхте и лишит наших богачей доходов. А тем временем объяви нам войну англичане хотя бы на несколько дней, и займи они Камчатку, мы ничего не поделаем, лишимся ее навсегда, — сказал Муравьев, садясь за стол. А они приобретут важнейшую станцию на океане, да и не только Камчатку, а и Амур могут захватить. Утром, поднявшись по привычке с восходом, Муравьев сидел в халате за столом и работал. Над окном ворковали голуби, с крыш капало, утро занималось ясно. Генерал разбирал документы о работе горных заводов. «Отберу крестьян у горных, и новые казаки будут, солдаты нужны». Часы пробили полдень, когда губернатор, переодевшись позавтраков, вошел в служебный кабинет. На столе лежали пакеты, письма и газеты, русские, французские и английские. Сегодня был почтовый день. Корсков только что закончил распечатывать почту. Один из пакетов был от Невельского. Муравьев немедленно вскрыл его. «Меньшиков ничего не сделал», — воскликнул он, прочитав письмо. Муравьев решил, что тут надо быть осторожным. Присланный Невельским проект инструкции составлен был обстоятельно, со знанием дела и с предусмотрительностью. К скорейшему выходу судна приняты все меры. По письму очевидно, что Невельской взялся за дело весьма серьезно. Исследования его нужны мне до зарезу. И гавань на побережье близ Амурского устья, которую он хочет открыть, тоже нужна. И река. Хотя бы плавание по реке установить, но как просить царя утвердить инструкцию? Губернатор поднялся и оттолкнул кресло так, что оно покатилось по паркету на медных колесиках. Он на всю жизнь запомнил провал своего проекта об освобождении крестьян. Представлением проекта о занятии Амура опять будут недовольны, с той лишь разницей, что со старого места убрали с повышением, а нынче, не дай бог, с понижением уберут. Муравьев остановился у окна, в котором виден был голостволый сад. На дорожках чернела протаявшая земля, садовник подстригал старый тополь. «Невельской, так тот, кажется, готов идти на открытие без всяких позволений», — подумал он, вспомнив письмо решительного моряка. Муравьев отчетливо представлял, что обязан поддержать Невельского, чего бы это ни стоило. Перед отъездом из Петербурга Муравьев просил у царя позволения писать ему обо всех делах Сибири прямо, минуя министров. Николай согласился. Но тут Муравьев полагал, что надо сперва действовать через Меньшикова и через министра внутренних дел Перовского, просить их обратиться к царю. К тому же начальник главного морского штаба благоволит Невельскому, который так настойчиво добивается своего, что не оставит инструкцию лежать без движения. Губернатор взял со стола звонок и позвонил. Вошел адъютант, посетители давно уж ждали, велено было начинать прием.